Стоял мороз, носились снежные вьюги, провиант был скудный и плохой, польские крестьяне бежали из своих деревень, забравши скарб, все съестное и угнавши скот. Мародерам была плохая добыча. Они возвращались с пустыми руками. В избах, амбарах и погребах не было ни хлеба, ни вина. Разве картофель попадался иной раз под руку? Да и то, что за пищу составляли 2-3 картофелины на человека, политые растопленным снегом. О, что за тяжкое время! Офицерам приходилось не только не лучше, но иной раз даже и хуже, чем солдатам. Они должны были служить образцом мужества и выносливости, и потому зачастую отказывались от своей порции в пользу солдат, довольствуясь одним запахом пищи, доносившимся до них из солдатских котлов. Император разделял общие невзгоды и лишения. Иногда он заставлял своих старых воинов раскладывать костер, а потом просил их принести ему 2-3 картошки. Их приносили 2-3 десятка. Тогда Наполеон садился у костра среди своих гренадеров и сам помешивал палкой золу, в которой пеклись картофелины, а когда они были готовы, раздавал их своим адъютантам. При виде подобной простоты и самоотверженности в армии еще более усиливалось фанатическое поклонение возлюбленному императору, и все от маршала до последнего барабанщика горели желанием умереть за него. Обледеневший, занесенный снегом путь тянулся нескончаемой лентой, по которой покорно подвигались вперед одна колонна за другой. Перехватывало холодом дыхание, стыли члены, ледяные сосульки висели на замерзших усах. Все жадно вглядывались вперед, в надежде набрести на какой-нибудь город или хоть увидеть врага, но тот неуклонно отступал и отступал внутрь страны, завлекая туда неприятеля. Ничего не было видно. Кругом расстилались необъятные пространства, сплошь занесенные холодной снежной пеленой, да замерзшие болота, также занесенные снегом. По вечерам дворяне-офицеры, привлеченные огнем и теплом, собирались на биваках у костров. Их солдаты размещались вокруг. Последние были все так же враждебно, как и раньше, настроены к офицерам, если не больше. Между ними не чувствовалось ни малейшей внутренней связи. Их не соединяли ни чувства, ни общность интересов, и они, бессильные и подневольные, приходили в бешенство от голода, стужи и лишений. Между тем бедные офицеры стоически обогревали у костра свои стертые от пути и замерзшие ноги и руки. Порой кто-либо из них приносил черствый хлеб или бутылку водки, купленные чуть не на вес золота у какого-нибудь из евреев-маркетантов. Но и маркетантов было мало, да и провиант у них имелся в крайне ограниченном количестве. Счастливец, добывший хлеб или водку, созывал своих ближайших товарищей и, крадучись, раздавал им куски хлеба, которые они съедали, стыдливо потупившись под жадными взглядами своих голодных товарищей. Арсимон обыкновенно избирал эти минуты для своих шуток, изводивших товарищей. «Человек!» — возглашал он громким, довольным голосом. «Карту!» «Как все то же и то же!» «Консоме, форель под пикантным соусом, ростбиф по-английски, котлеты из дичи с шампиньонами!» «Фу, какая гадость! Можно ли составить меню банальнее этого?» «Нет, покорнейше благодарю! Слушай хорошенько, что я хочу!» И он, зажмурившись, мягко и вкрадчиво излагал свои требования. Черепаховый суп, лангуста по-императорски, котлетки из молодого барашка с каштановым пюре, страсбургский паштет, фазаны с трюфелями, дюшес алонгруаз, и к тому 2 бутылки вина, только 2, гобарзак и Клос-Сен-Жорж, Вот и все. Только живее, поторапливайся».